«Освещая ночь, можно было читать». Вопрос. «Но ведь вы же сами сказали про щипцы и спиртовую лампу». Ответ. «Да это все следствие придумало, чтобы своих отмазать. Это же Орочи. Рука руку моет. Одна хотела продать дом, приехали покупатели. А ночью пожар, дом сгорел. Это ее же родственники и пустили красного петуха. Не хотели, чтобы она была богаче. Хотели, чтобы она была такая же нищая, как они. Чего ж тут не понять?» Вопрос. «А что было на самом деле?» Ответ. «А что было на самом деле, никто никогда не узнает. Один отставной капитан влюбился в мерзавку вроде этой Хлои. Всю из себя овечку. Бросил жену, которая с ним протаскалась жизнь по таежным гарнизонам. Проклял взрослого сына, которого оскорбило такое отношение к матери. И то, что наследство не ахти какое. Но все равно обидно, что уводят из-под самого носа. Да и промотал с этой постельной акробаткой все, что накопила. Потом она ему сунула вместо закладки иудейскую волну. Как раз там, где рассказывалось, что Антиох умер, а его престол и ненависть к иудеям унаследовал сын его Антиох. Записку с орфографическими ошибками, мол, я тебя по-настоящему любила, и ты у меня действительно был первым, не то, что ты тогда подумал, будто бы я это булавкой проколол себе палец, чтобы накапать на простыню. Я не такая. А теперь я полюбила другого. Ты же сам знаешь, милый мой, единственный мой, храплюшечка моя, как это бывает. Вдруг налетит ураган, что никто тебя не спросит, хватит за шиворот и швырнет в небо. Он нашел записку, прочел, а жизни с таким сердцем оставалось совсем ничего. Домишко пошел на торги, но был застрахован на хорошую сумму. Капитан зашел помолиться Николаю Угоднику, стал перед иконой на колени. «Помоги, ведь твоим именем крещен, укажи выход». Поднял голову, видит свеча, огонек замелькал. Пошел в магазин, купил свечу фунтов 2. Приехал домой, рассчитал, что сгорает дюйм в час. Смерил свечу, часов на 18 выходит. Поставил под лестницей, обложил всяким горючим хламом, керосину подлил, зажег фитилек, перекрестился и уехал в Москву. Теперь дело в твоих руках. Рассчитал, что догорит как раз в 2 ночи. В Москву поехал к Яру, выпил шампанского. Около часа ночи пошел в уборную. Проходя по коридору, кого-то встретил и дал по морде. Скандал, полиция, составили протокол, что сегодня ночью такой-то грешник, повинный в любви, оскорбил действием и будет привлечен к судебной ответственности. А в это время домик уже полыхал. За 3 целковых околоточному копию протокола сразу в карман. Получил страховую премию без разговоров. Деньги все послал сыну, себе ничего не взял. Ни рубля, ни копейки. Вопрос. Подменили. Ну и что? Может, нас всех подменили? Ответ. Но это все уже потом случилось. За 9 месяцев до этого было непорочное зачатие? Вопрос. Не бывает. Ответ. Об этом даже в газетах писали? Вопрос. Вы имеете в виду тот случай в трубе? Ответ. Да, мать Дафниса работала на судоремонтном заводе.